И еще хотел уточнить такой момент. Если я вот, допустим, в контакт видео вбиваю там, как поменять масло там на такой-то автомобиле, и запрос мне ничего не выдает, можно ли звонить Александру Евсеевичу Хинштейну, чтобы он подсказал? Вот, так как он YouTube запретил, можно ли теперь ему звонить и уточнять, как поменять масло на автомобиле?